мне, Эдмон, твой океан. Когда-нибудь тебя отпустит ли ко мне, Эдмон, из дальних стран? Что привезешь ты к нашей свадьбе, чтобы мы стояли в церкви в белом праздничном уборе? Чтобы это было завтра, мой Эдмон. Марсель, привет тебе, заветный берег счастья, родина моя. Марсель, ты обо мне не позабыл. Ты днем и ночью ждал меня, Марсель, любимый край. Сон золотой, волшебный город. Чем дальше море я иду, тем больше ты зовешь меня, и тем сильнее я встречи жду с тобой, Марсель. Привет тебе, моя любовь, моя Мерседес, жизнь моя. Привет, привет тебе, о мой Эдмон, мой свет и радость, жизнь моя. Эдмон, в твоих руках любовь моя, вся жизнь моя. Я знаю, знаю, в этот раз настанет этот